Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Мы дышим, воздух не считая кладом, мы воду пьем, не думая о ней, мы хлеб едим, как будто так и надо, а между тем, что может быть ценней? Мы дышим, пьем, едим и привыкаем, способные все это оценить тогда, когда от жажды умираем, когда нам нечем голод утолить. Прожить бы так на этом белом свете, чтоб все, что нужно, сделавши сполна, уйти. А кто-то искренне отметил: он нужен был, она была нужна. Жизнь лишь одна дана нам в этом мире, и быстро эта жизнь течет к концу. Жизнь лишь одна, чтоб славить ею Бога и на служение всю отдать Творцу. Все, что Он дал, Ему пусть возвратится, силы и время, сердце все вполне. О, мой Господь, жизнь за меня отдавший, как не отдать мне жизнь мою Тебе? Жизнь лишь одна, как быстро пролетит, лишь то, что Божье вечно устоит, лишь то, что Божье вечно устоит. Если посмотреть по-человечески, нет у нас ни вида, ни величия, и читаем книги не по-гречески, и манеры самые обычные. Нет у нас профессорского знания, и посты у нас довольно низкие. Но смотрите, как гласит Писание: «Мы, чужие, стали Богу близкими». Обитая в храминах из брения, не нося вовек наряда пышного, царское достоинство имеем мы, сыновья и дочери Всевышнего. И хотя идем сквозь тьму полночную, на земле мы временные жители. Царство неземного полномочные перед этим миром представители. Не гордясь, но радуясь смирении, дорожа своим высоким званием, помоги нам, Бог, в земном хождении отразить небесное сияние. Синее небо, огромный шатер, не охватить его взглядом. Знаю, что там ждет меня мой Христос. Жизни суровой отрада. Знаю, что там ждет меня мой Христос. Жизни суровой отрада. Было много событий здесь в мире когда-то. Было много побед и торжественных дат. Но одна среди них выделяется дата, о которой 2000 лет говорят. Все другие победы, которые были, человечество, к счастью, поднять не смогли. Грех повсюду и смерть безраздельно царили в городах и селениях несчастной земли. Гибли люди, кругом только горе и стон, и, казалось, не видно низги впереди. Но пришел Иисус, и на крест вознесен. Умер Он, чтобы грех, чтобы смерть победить. Та победа совсем не победой казалась. Люди думали, гроб — это значит конец. Все как будто по-прежнему в мире осталось. Но смотрел по-другому на это отец. Эту жертву, великую жертву Христову, принял он. И как знак, что победа над злом совершилась, он смерти разрушил оковы и Христа воскресил и вознес над землей. И теперь каждый грешник и грешница тоже может к Богу в глубоком смирении прийти. И не гнев, и не суд, но спасение Божье, что Христос приобрел, для души обрести. Идут они тернистою тропою, и жизнь свою готовые отдать, чтоб путь из рабства к вечному покою, к свободе вечной людям указать. Я помню день, печальный день разлуки, но день другой сейчас в моих глазах. Я твердо верю, любящие руки нас доведут до встречи в небесах. Но этот день пусть будет утешением для всех, идущих в трудные места. Пусть не смолкает радостное пенье борцов великой армии Христа. Ты не бойся преткновений на пути, в край далекий со страданием идти. Но запомни и познай только одно, что страдать нам в этом мире суждено. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенья давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне силы на пути. Пусть никто лишь твоей веры не смутит, верой должен ты грехи все победить. И Иисуса кровь могуча и сильна, благодать Его велика и чиста. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенья давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне силы на пути. Трудно жить, когда не видно света. Трудно жить, когда кругом темно. Трудно жить, когда заря рассвета в чьё-нибудь не глянуло окно. Если ложь царицей восседает, если зло кругом руководит и неправда правду подавляет, трудно жить. Но средь зла, пропитанного ложью, в темноте сгустившейся ночной, был зажжен однажды Сыном Божьим яркий факел истины святой. И нести его во все народы истомленным, гибнущим сердцам через все преграды и невзгоды поручил Христос ученикам. Яркий факел, сколько душ несчастных ты согрел своею теплотой, сколько их в неверии блуждавших озарил ты истиной святой. Было их тогда совсем немного на суровом жизненном пути, облеченных силою от Бога, чтобы факел истины нести. Шли они, апостолы Христовы, по деревням, селам, городам. Рушились греховные оковы, умножалось племя христиан. Поднимаясь из греховной тины, брали факел истины они. В Риме, Македонии, Афинах загорались яркие огни. Тьма греха повсюду поднималась, чтоб своей нечистой рукой потушить во что бы то ни стало яркий факел истины святой. Но когда Стефанов убивали, думая заставить замолчать, это место Савлы занимали, чтоб святое дело продолжать. Так и шла она, семья Христова, с факелом горящим впереди, пробуждая многих к жизни новой, трудности встречая на пути. Сколько им скорбей, гонений, пыток испытать пришлось за этот срок! Сколько крови праведной пролито! Кто бы все измерить это смог? Кто бы счел все тропы и дороги, города и села разных стран, и все тюрьмы, каторги, остроги, где ступали ноги христиан? Разрывались вражеские сети, разгоралось пламя горячей, и светлее стало на планете от его живительных лучей. Нет, не тщетны были все старанья, не напрасен был тернистый путь. И сегодня с радостным сознанием можем мы на прошлое взглянуть. Сколько душ от гибели спасенных, сколько чистых, пламенных сердец, сколько снова в стадо возвращенных, без Христа блуждающих овец. Яркий факел истины Господней ныне нам поручено нести. Перед нами тот же путь сегодня, и другого нет для нас пути. И от нас Господь сегодня хочет той же веры, преданности той, чтоб и в наше время сумрак ночи не царил над грешною землей, но чтоб дружной, радостной семьёю мы несли во все места с чистым сердцем, с пламенной душою яркий свет учения Христа. Радости дал нам Христос, море счастья на землю принес, и великой любви океан дал Он ранее бедным сердцам. Из долины мирской суеты к вышине неземной красоты, к вечной жизни без горя и слез нас ведет всемогущий Христос. Хоть и трудно порою идти, хоть и камни лежат на пути, но за нашим великим вождем мы туда непременно дойдем. Здесь я пришелец и миру чужой. Нет мне приюта, здесь знаю, в трудные жизни минуты с тоской к небу свой взор направляю. В трудные жизни минуты с тоской к небу свой взор направляю. Дорогие друзья, только что мы прослушали с вами музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.